Коротко распрощавшись с коллегами по опергруппе, Эрин поспешил к напарнице. Благо в окнах ее горел свет, а значит, девушка еще не спала, невзирая на поздний час. Капитан Аптелемнар настойчиво позвонил в дверь и хотел было весело сказать «Привет, я такую новость по радио услышал». Но когда Нол открыла дверь и радостно ойкнула, просто-напросто сгреб ее в охапку и от волнения хрипло прошептал «Я так по тебе соскучился». И вместо дружеского чмока в щечку, само собой получился нежный, настоящий поцелуй. Долгий, сладкий, неожиданный и совершенно очевидно обоюдно приятный. «Хм-хм!» — громко кашлянул кто-то за спиной Нол Венде. Эрин Рандир от неожиданности вздрогнул. «Нол, у тебя гости?» — спросил появившийся из гостиной черноволосый тип в тельняшке и заношенных камуфляжных штанах. «Это что еще такое?» Как-то очень не кстати припомнился один из вечерних звонков, когда Нол отвечала подозрительно нетрезвым голосом, а на заднем плане звучала музыка. «Ядреные пассатижи, что здесь происходит?» смущенно пробормотала девушка. «Познакомьтесь, это Арк, Аркойнон, мой брат. А это Эрин Рандир, мой начальник. Арк, я тебе рассказывала, помнишь?» И робко улыбнулась, переводя взгляд то на одного, то на другого. «Помню», – сурово ответил брат и протянул руку. «Аркойнон Анарелатиони, имперские войска специального назначения. Эрин Рандир Аптелемнар, НЧЧК». Мужчины скрепили знакомство крепким рукопожатием, взирая друг на друга с явным и нескрываемым интересом. «Приехал вот сестренку проведать». «Заходи, пожалуйста. Зачем же стоять в дверях?» – пролепетал Нол. Уши у нее стали красные. Как ни в чем не бывало, Эрин последовал приглашению, снял пальто и вместе с Аркойноном проследовал в гостиную. «А я в командировке был. Еду обратно и слышу по радио интервью леди Анарелатиони-старшей. Нол Венде, оказывается, индульгенцию растерзал бешеный грифон», сообщил НЧЧКист и многозначительно поглядел на мыслечтицу и ее брата. «О, я себе представляю! Маме только дай возможность поговорить о грифонах», усмехнулся Аркойнон. Наверняка корреспондент не смог и трех слов вставить в ее монолог. Но заговорить себе зубы Эрин не дал. «Так вы уже знаете?» – спросил он. «Конечно. Маму вызывали на место происшествия в качестве консультанта и главного специалиста по грифонам», с самым невинным видом заявила Нол Венде. «Бедный зверь чуть не погиб. Мамочка считает, что его спасло лишь своевременное отрыгивание остатков». Братец с сестрицей выглядели слишком уж невинно и естественно, чтобы Эрин Рандир им так сразу и поверил. «Можно, конечно, называть это чувство интуицией, можно профессиональным чутьем, но мы-то знаем, кто прячется под белыми одеждами нормальности». Старая добрая паранойя сделала шутовской реверанс и настойчиво предложила свои услуги. «Бедный зверь, говоришь? Бешеный грифон?» «Он был не бешеный, а больной», – запальчиво вступилась за честь фамильных любимцев напарница. И такая она была хорошенькая, когда возмущенно сдувала прядь волос, упавшую на лицо, что Эрину снова стало стыдно. Не хватало только устроить допрос прямо на дому. Совпадений не бывает, но рано или поздно все станет известно. Подождем. «Мда», – усмехнулся он. «А еще говорят, зараза к заразе не липнет». «Не повезло, зверюге. Нарваться на Мейну и отравиться». «Я тебе не стала рассказывать. Думала, пусть будет сюрприз». «Да уж, сюрприз удался», — согласился Эрин Рандир с нескрываемым наслаждением, усаживаясь в кресло. «Я прошу прощения, но ноги уже не держат. Неделя беготни по лесу меня, если честно, изрядно вымотала». «Ну и как, поймали некроманта?» — поинтересовался брат Нол Венде. «Поймали. Такой сволочи место на нарах». Хитрый Аркойнон принялся расспрашивать о подробностях уже раскрытого преступления и подозрительно быстро увлек Эрина в сторону от грифонии темы. Как всякому помешанному на работе профессионалу, Аптелемнару только дай зацепиться за любимую тему разговора. В этом отношении инчичекисты ничуть не лучше грифонолетчиц, кстати. А когда Нол Венде как бы невзначай напомнила об армейском прошлом шефа, то мужчин друг от друга оторвать было уже невозможно никакими силами. И пока они искали общих знакомых среди сослуживцев, девушке оставалось лишь подливать в их чашки чай. Такова женская доля. Пока представители сильного пола вспоминают, с кем, когда и сколько было выпито, терпеливые и воспитанные леди обеспечивают им комфорт и уют. Но, похоже, Нол вовсе не тяготилась обязанностями хозяйки дома. Неведомо, какое впечатление об Эрине сложилось у ее брата, но Аркоэнон энчичикисту пришелся по душе. Сведи их жизнь и судьба где-нибудь в горячей точке, они бы точно подружились. Капитану Аптелемнару всегда импонировали такие вот спецы, уверенно говорящие лишь о том, о чем знают досконально, и чуждые хвастовства и бахвальства. «У меня скоро поезд, пора мне собираться», — вдруг сказал Арк. «Утром на службу». Эрин было рыпнулся проводить нового знакомого, но брат Нолвенде категорически пресек любые попытки себя обиходить. Сказал, что уже большой мальчик и вполне способен вызвать такси. Тем более на улице плохая погода и уже поздно, и вообще кое-кто выглядит как выжатый лимон, и только что из шамаханского леса, где вовсе не с дриадами хороводы вокруг берез водил. Прощались офицеры практически дружески, кроме рукопожатия, обменявшись молодецким шлепком по спине. «Теперь я вижу, что моя маленькая сестренка в надежных руках», — лукаво усмехнулся Аркоэнон на прощание. «Тебе можно доверять, капитан». Эрин заверил, что его руки надежны настолько, насколько это возможно, в сложившихся обстоятельствах. Тонкие и не очень намеки он умел понимать. Когда брат оставляет родную, обожаемую младшую сестру наедине с посторонним мужчиной на ночь глядя, значит, он уверен, что тот сумеет повести себя как рыцарь, а не как самец. Лорд-капитан Аптелемнар усмехнулся. «Высокое доверие называется». После того, как Нолвенде ответила на поцелуй, ответила, к слову, с большим и нескрываемым энтузиазмом, нет острой необходимости куда-то торопиться. Его товарищ легатар Абхалдамир знал, что посоветовать во время ночного дежурства. Эрин вернулся обратно и снова рухнул в кресло. Зоркий взгляд сыщика отметил появление в комнате напарницы нового персонажа. Игрушечный плюшевый грифончик, названный брат шапки-ушанки из Эриного шкафа, занял свое законное место на девичьем ложе. «Здравствуй, достославный Мурзик», — сказал мысленно эльф. «Будем знакомы. Я Эринрандир Аптелемнар, и в один прекрасный день, ночь, я составлю тебе серьезную конкуренцию, дружок. А пока я еще немного посижу рядом с Нолвенде, совсем чуть-чуть, самую малость, и пойду отсыпаться. Но ты не обольщайся, пушистик, я свое слово сдержу.